А вот если тебя кто-нибудь упрекнет, что ты недостаточно верный христианин, то не помогут ни капиталы, ни хорошая голова. И Уриэль, 17-летним юношей, сел на студенческую скамью факультета канонического права университета в Коимбре. Все, кажется, предусмотрел Бенто да Коста, все до мелочей. Одного он не мог предусмотреть, что его сын, приобретая знания, попытается использовать их для того, чтобы логически осмыслить те представления, которые он получил в колледже от своих духовных наставников. Откуда начинается сомнение? Кажется, Уриэль сделал все, чтобы принять сердцем своим христианские догмы. Он никогда не пытался рассуждать, состоятельны они или нет. Никогда даже мысли не держал о том, что христианское учение может быть в чем-то ошибочным. Он верил в библейские сказания о том, что мир сотворен Богом в 6 дней, верил в рассказ о грехопадении первых людей Адама и Евы, ослушавшихся приказа Господа Бога и отведавших запретный плод с дерева познания добра и зла, за что Всевышний проклял весь род человеческий. Он верил в евангельского Иисуса Христа, Сына Божьего, будто бы посланного Господом на землю, чтобы мученической смертью своей искупить грехи людей. Верил в то, что Христос был осужден римским наместником Иудеи Понтием Пилатом на смертную казнь, был распят на кресте, но затем воскрес из мертвых и вознесся на небо, чтобы в день кончины мира вторично явиться людям, совершить страшный суд над живыми и мертвыми и воздать по заслугам праведникам и грешникам, первых определить в рай, а вторых — обречь на мучение в аду. Всему этому учили священные книги, всему этому учила христианская церковь. И Уриэль даже не мог себе представить, как можно усомниться в этом. Но сомнение пришло. Оно рождалось в сердце Уриэля по мере того, как он все больше углублялся в изучение истории христианства и христианского учения. Столетия спустя французский философ и просветитель Пьер Бейль напишет в своем историческом и критическом словаре об Уриэле да Косте, что тот настолько был проникнут верой в Бога, что страстно желал исполнить все предписания церкви, дабы избежать вечной смерти, которой он очень боялся. Поэтому он начал тщательно изучать Евангелие и другие книги Священного Писания. Но чем больше он занимался этим, тем больше и трудности вставали перед ним. Изучая священные книги, Уриэль обнаружил в них вопиющие противоречия. Бог объявлялся в христианском символе веры всеблагим, милосердным, справедливым, источником всего доброго, а на страницах Библии он порой представал жестоким, несправедливым и далеко не милосердным. Библия богодухновенна, то есть продиктована самим Господом, учат католические проповедники. Раз так, то каждое ее слово является вечной истиной. Но почему же в ней столько противоречий? Почему в 7 главе книги «Бытие» в 4, 11 и 12 стихах говорится, что всемирный потоп продолжался 40 дней, а в той же главе, в 24 стихе, сказано, что он длился 150 дней. Почему в 20 главе книги «Исход» провозглашается, что ответственность за грехи отцов несут дети до 3 и 4 рода, а в книге «Иезекииль» утверждается, будто за грехи отвечает лишь душа согрешившего, а дети не отвечают за деяния отцов? Сколько таких противоречий в Библии? Не счесть. Есть от чего впасть в отчаяние человеку, решившему принять христианскую веру. И Уриэль действительно впал в отчаяние. «Будучи юношей, — писал он впоследствии, — я очень боялся вечного осуждения и старался точно соблюдать все предписания. Я предавался чтению Евангелия и других духовных книг. Но чем более ревностно занимался я ими, тем большие трудности возникали передо мной. Наконец, я впал в безысходную путаницу, тревогу и затруднение. Скорбь и печаль изнуряли меня. Но так как трудно было покинуть религию, которой я привык с колыбели, и которая через веру пустила глубокие корни, что родилось во мне сомнение, могут ли рассказы о загробной жизни быть истинными, а вера в них согласоваться с разумом? Да, ибо разум твердил и постоянно шептал на ухо совершенно противоположное. Только ли знакомство со священной литературой, с догматикой, с историей христианства зародило сомнение в душе молодого Уриэля да Косты? Нет, конечно, нет. Сама жизнь сеяла в душу его эти семена. Чем глубже он ее познавал, тем больше сомнений одолевало его. Как раз в самом начале его занятий в университете